Анна Адари. Великие дома пустыни. Кот крови. Книга вторая. Читает Ирина Морозова. Сьор Дестон. Один. Зеленый, обильный, нарядный и некогда процветающий Чихуан, столица южного анклава, наполовину лежал в руинах. Ему уже было не до веселья. Тотелариусы спешно восстанавливали поврежденные зонты. Без них Чихуану было не выжить. Зато из-под развалин по-прежнему струились фонтаны. Подземный ярус не пострадал во время торпедной атаки, и воды хватало всем. Она стекала по растрескавшемуся мрамору на перепаханную снарядами землю, смачивая ее раны и пытаясь их заживить. Уже пробивались сквозь груды камней зеленые ростки, гибкая жаккардия распрямляла поломанные ветки. Невзирая ни на что, распускалась растерзанная мамва. Буйная растительность ожила мгновенно, ведь весна в Чихуане была в разгаре. Лианы прямо на глазах оплетали полуразрушенные стены, воронки на мостовой покрывались цветами, особенно буйствовала космея. По Чихуану плыл аромат шоколада напополам с ванилью, смешиваясь с запахом пороха, и воздух от этого был и горьким, и сладким одновременно. Синее безоблачное небо куполом накрывало город и казалось безмятежным. Сияло солнце, пели птицы, но чихуанцы по-прежнему невольно втягивали головы в плечи и жили либо в подземном ярусе, либо за спасительными стенами дворца. Там разбили госпитали, и в резиденции Ленара с Готой, и у обеих принцесс, и во дворце Сьора Атля, главы дома закатекасов. Повсюду раздавались стоны и сновали эскулапы, торопливо оказывая помощь, потому что раненых было много. С утра Грата Гота ушла на кухню проверить, как справляются повара. Теперь она вставала раньше Ленара засветло, как и ее мать Грата Летис. Сам Ленар какое-то время чувствовал себя потерянным. В садах, еще совсем недавно дышащих негой, были разбиты шатры для легкораненых. Пахло гноем, кровью и лекарствами, и этот стойкий запах перебивал ароматы цветов. Сестры Ленара помогали в госпиталях. Даже малолетняя Лала, переодевшаяся в простое темно-зеленое платье, безо всяких украшений, и повязавшая поверх юбки белоснежный передник сестры Милосердия, который часто был заляпан разноцветными мазями и кровью. Лала рвалась туда, где трудились хирурги, и давно уже перестала падать в обморок при виде гноящихся ран и ампутированных конечностей. В отличие от Нэши, которая жаловалась, что война — это ужасно, и от новых запахов, витающих во дворце, постоянно мутит. «Стыдись», — сурово сказала ей Гота. «Люди, которые здесь лежат, потеряли все, а ты здорова и богата, да еще принцесса. Самое ужасное, что тебя ждет, это брак с одним из Аль-Хали, но и это гораздо лучше, чем смерть и нищета». Отец был занят восстановительными работами. С утра до позднего вечера сьор Атль рассматривал разрушенные дома и принимал решение, сносить или обойтись реконструкцией. Сам Ленар рвался на войну. Он понимал, что с балетом и скачками покончено. Надо собирать армию и вместе с союзниками идти на неприступный с воздуха Игнис. Но Гота сказала рано. «Чихуан обескровлен, Ленар. Люди напуганы, наемники растеряны. Они не знают, как сражаться с огненными шарами, которые сыплются с неба. Нам надо воспользоваться мирной передышкой и устранить последствия злодеяний Ранмира. А уж потом...» Ленар не узнавал жену. Где та малышка Гота, что очаровала его невинностью в их первую ночь и обжигающей страстью во все последующие? Его Нинита, которую он собирался отвезти на розовые озера, а потом в сахарные дюны и заниматься с ней любовью на белоснежном песке? Упрямо сжатые губы, сдвинутые брови, взгляд решительный, движения резкие, как у мужчины. Ленар знал от сир из свиты сиятельной Граты, что Гота заходит к учителю фехтования и подолгу тренируется с мечом. Ленар не хотел этого видеть. Женщины были для него богинями, это правда, но не войны. И сам он не трофей. А Гота в последние ночи набрасывается на него так, будто идет в бой, а не ищет у мужа защиты и нежности. Ленар понимал, что все изменилось, и это не закончится завтра, даже в ближайшие три солнца. Это война надолго. Император Ранмир силен, он прирожденный воин, первый меч империи. У него наемники, прошедшие огни и воды, старший умница-брат и три советчика, невесть откуда взявшиеся, но уже успевшие стать легендой. Это коварная лисица леди Иньес, шакал Сиршаи и одинокий волк Сиргор, безжалостный убийца, уже перерезавший горло Грати Виктории, жене кронпринца. Позавтракав в одиночестве, Ленар решил спуститься в сад, чтобы посмотреть, как справляются в походном госпитале для легкораненых, разбитом в саду, окружающем роскошный дворец наследника дома. Раз уж Гота ушла инспектировать дворцовые кухни. «Это же принц Ленар! Наш принц! Какой же он красивый! Ленар!» К нему отовсюду тянулись женские руки. Горящие глаза смотрели, как принц идет по саду. Строгий камзол, без кружев и вышивки, Ленару необычно шел. В такой простой раме его совершенная красота только выигрывала. Женщины во все глаза смотрели на этот осколок прежней счастливой жизни и грезили о таком же безоблачном будущем, где праздники сменяют один другой. Ленар почувствовал себя сломанной игрушкой. Его красота была сейчас совершенно бесполезна. Картинки мод остались в прошлом. Кому нужны портреты низвергнутого божества, когда не удалось спасти Чихуан от разрушений? «Мой сьор, у нас не хватает бинтов. Прикажете стирать уже использованные?» Присела перед ним одна из сир, упакованная как в чехол в глухое темное платье. Так сейчас одевались все женщины в Чихуане. Не до красоты. «Вы без меня прекрасно знаете, что делать», — с досадой сказал Ленар. «Но нам придется переделать ваши покои под прачечную. Прикажете использовать для этого одну из гардеробных? А куда девать ваши костюмы и обувь?» «Выкинуть!» — разозлился Ленар. «Так же, как и декорации. Представление закончилось. Мы в суровой реальности». Он резко развернулся и стремительно пошел прочь. «Необходимо чем-нибудь заняться, хотя бы фехтованием». Ленар невольно застонал, вспомнив Аксесса, с которым они всегда стояли в паре. Средний брат был прекрасным фехтовальщиком, и Ленару часто от него доставалось. Теперь Аксесс мертв. Неразлучных братьев Закатекасов осталось только двое. «Ленар!» Он не сразу понял, кто эта женщина, внезапно повисшая у него на шее. Как она посмела! Ленар хотел было отцепить ее руки, жадно его обнимающие, но тут на него словно небо обрушилось. Такая бездонная синева была в глазах лишь у одной женщины в мире, бывшей любовницы принца Ленара, которой он был верен до самой своей свадьбы и даже брачную ночь провел не с женой, а с Китаной, которую сейчас узнавал с трудом. Ее огненные волосы были убраны под строгий темный платок, лицо еще бледнее, чем обычно, под глазами залегли почти что черные тени. Ленар заметил, что Китана похудела, его руки невольно сжали узкую спину, ладони почувствовали выпирающие позвонки. Ленар машинально провел руками до самой талии и, огладив ее, невольно стал ласкать крутые ягодицы Китаны. Она прижалась крепче. Он вздрогнул и отстранился. «Что ты здесь делаешь?» Китана зарыдала. Руки она расцепила, но по-прежнему стояла, прижавшись к Ленару, ища у него защиты. Он почувствовал, как намокла рубашка на груди. Китана плакала. «Ты потеряла близких?» «Отца! Всех!» «Но почему ты никогда не говорила мне, что у тебя есть отец? Я считал тебя сиротой». «Я только твоя, мой принц. Когда мы встретились, я забыла обо всех своих родственниках. Ты был моим домом, моей семьей. Всем, Ленар!» — прошептала Китана. Он вдруг опомнился. «А как же Гота?» Стоит в саду, обнимает чужую женщину, позволяет ей себя гладить, еще немного, и Китана его поцелует. «Я женат», — сказал Ленар и застыдился собственной грубости. Он ведь бросил Китану, а надлежало ее обеспечить. Он же предпочел забыть о ее существовании. «Ну, успокойся». Он погладил ее по плечу, ощущая под пальцами его хрупкость и невольно вспоминая их первую ночь. Его тело помнило Китано. Они так долго были вместе. Одно время Ленар даже считал, что это любовь. Сейчас его сердце разрывалось от нежности и сострадания. Китана вовсе не пытается его соблазнить, она всего лишь не знает, что ей теперь делать, когда все ее близкие погибли, и Чихуан лежит в руинах. «Я обещаю не попадаться на глаза твоей жене, она поклялась меня убить. Если и ты хочешь моей смерти, я выпью яд!» «Перестань!» — он поморщился. Показалось вдруг, что это один из спектаклей, в котором они с Китаной играли когда-то главные роли. Слишком театрально. «Ленар, мне некуда пойти», — отчаянно сказала бывшая любовница. «Я хотела сказать, мой сьор, я не имею больше права называть тебя по имени. Я все понимаю и прошу позволения лишь остаться здесь, во дворце, в госпитале при нем. Я буду ухаживать за ранеными, пока в этом будет надобность. Потом уйду. В борделях Чихуана всегда найдется местечко для брошенной женщины, если она красива. Это пристанище разбитых сердец. А тело мое после тебя все равно, что умерло. Потому что с тобой никто не сравнится. Но дай мне немного времени, пищу и кров. Я большего не прошу. Моя женщина не пойдет работать в бордель. Китана невольно вспыхнула от радости. Он сказал «моя женщина». «Оставайся здесь. Я что-нибудь для тебя подыщу. Ты ведь сирра. Возможно, найдется кто-то, кто захочет взять тебя в жены. При дворе ты остаться не можешь. Это опасно. Но анклав Чихуан огромен. Гота ничего не узнает». Ленар и сам не заметил, как возник заговор между ним и бывшей любовницей. И появилась первая тайна от Готы. Он всего лишь пожалел несчастную Китану, даже не подозревая, что сделал первый шаг ей навстречу. В то время как Гота пятилась от него, отдавая приоритет государственным делам. И Китана, как любящая женщина, почувствовала возникшую между супругами трещину. «Спасибо», — сказала она, опустив глаза, чтобы Ленар не увидел, как они засияли от радости. «Мне больше ничего не надо, мой сьор». Она взяла его руку и с нежностью поцеловала. Ленар вздрогнул и торопливо отдернул ее. Его словно обожгло. Такая невинная ласка. Китана просто выражает преданность своему господину. Но почему он сразу вспомнил, как она, обнаженная, лежит в алькове? Высокая пышная грудь с большими коричневыми сосками, широкие бедра, отливающие перламутром, лебединая шея и опыт искушенной в плотской любви женщины, потому что для Китаны мужское обнаженное тело не было тайной. Она знала все его секреты, все потаенные места, особенно нежные и чувствительные, которые мгновенно откликаются болью на неумелую ласку, но взрываются от наслаждения, если знать, как с ними обращаться. Китана знала. Ленар понял, что ему лучше уйти. И еще лучше никогда ее больше не видеть. У них были общие воспоминания о тех самых розовых озерах, на которые Ленар так и не отвез свою жену. Помешала война. Они с Китаной гладили огромных птиц с оперением цвета заката и обнаженными купались вместе с заходящим солнцем в почти что горячей воде. Такие же обжигающие поцелуи Китаны когда-то делали Ленара бесконечно счастливым. Эти воспоминания навечно их связали. «Беги», — сказал он себе, но ноги не слушались. Ленар жадно посмотрел на измученное лицо Китаны. «Бедная девочка, надо о ней позаботиться». Он уже понял, что вернется. Спросить, как она, все ли у нее есть, поговорить, утешить, приласкать. Она ведь так несчастна. А Гота, у нее такой суровый взгляд. С тех пор, как на Чихуан обрушились огненные шары, жена Ленара предельно собрана и готова к битве. Даже сьор Атль, которого называют деспотом, к Готе прислушивается, в то время как от советов старшего сына отмахивается. «Я нужен им, когда в Чихуане мир», — горько подумал Ленар. Но оба считают, что я не способен возглавить армию. Мне даже пожаловаться некому. Разве что Китане, — подумал он с горькой усмешкой и сказал. «Мне пора. Возвращайся к своим делам». «Да, мой сьор». Она поняла, что большего не добьется, но также поняла, что он еще придет. Задание сестер-адепток выполнено. Они переправили Китану в Чихуан, как и обещали, чтобы она снова сблизилась с принцем Линаром. Китана караулила его вот уже несколько лун, ходила за ним тенью по саду, ловя момент, когда Линар останется один и будет раздражен. Китана чувствовала, что его раздражение связано с женой. Гота рано подумала, что одержала победу. Сиятельная Грата поклялась развеять пепел Китана над Чихуаном, убить и сжечь. Но дети горцев не менее стойки, чем северные. Гота закована в ледяной панцирь снаружи, а Китана изнутри. Одной из них суждено погибнуть, другой посадить своего сына на престол империи. Так гласит предсказание. Но имя неизвестно. Мать-настоятельница поведала Китане, что будущее текуче. Оно похоже на лабиринт в пустыне со множеством тупиков. В нем легко заблудиться, даже ясновидящим. И в нем постоянно происходят изменения. Песок временами осыпается, проносятся пыльные бури и открываются новые ходы, а старые закрываются. «Это может быть твой сын, а может Готы. Или императора Ранмира. Но если ты будешь действовать, Китана, то в тупике окажется он или Грата Гота. Ты будешь отныне пить особые горные травы. Тебе необходимо зачать. Мы будем тебе помогать. Незримо. Ты этого даже не почувствуешь. Линар должен стать императором, я тебе уже говорила. А его сын вернет нам наши святыни и свободу. Нами не должны больше править высокородные, и ты для этого сделаешь все. А мы будем рядом». Китана догадалась, что ее уединение с Линаром устроили горцы, шпионы которых повсюду. Так будет и дальше, пока принц Линар снова не окажется в ее постели.